В ближайшие 3 дня территория Ивановской области будет находиться под влиянием южного циклона. Ожидается облачная погода, пройдут дожди, в пятницу местами сильные. Ночью температура воздуха составит плюс 3, плюс 8 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 12 градусов, что соответствует климатической норме.